Тюрьма. Яичница аппетитно шкварчала на сковородке под ловкими руками, распространяя аромат по всей кухне. Макс старательно двигала лопаткой, пытаясь распределить полупрозрачный белок по раскаленной поверхности. Отец терпеть не мог слизь из непрожаренных яиц. Лопатка грохнулась об пол, Макс попятилась. «Что с тобой?» Соколов тревожно уставился на нее, оторвавшись от панели с кодом, которая висела в воздухе над белым рюкзаком. Он писал бесконечные строки, проговаривая еле слышно комбинации цифр. Все пытался вспомнить несуществующий пароль. «Ничего». Она рванулась к подоконнику, стала открывать дверцы серых шкафов, делая вид, что что-то ищет. Схватила гору ложек и вилок, потащила на стол, рассыпала половину по дороге. Бросилась поднимать и села на пол, сцепив дрожащие руки в замок и глядя дикими глазами в стену. Над столом волнисто и неаккуратно был приклеен постер с бело-красным космическим кораблем «Вояджер 2055». Еще вчера его там не было. «Держи себя в руках», — сквозь зубы процедила Макс. «Держи себя в руках». «Это из-за записи?» «Нет. Ты помнишь этот постер? Он был здесь вчера?» Соколов непонимающе глянул на «Вояджер». «Вроде да. Но я не могу сказать точно. А что?» Он подошел к плите и сдвинул дымящуюся сковородку в сторону. Присел рядом с Макс на корточки, словно та была ребенком. «Ты надышалась вчера этим газом, да?» «Пошел нахер!» Она грубо толкнула его, побежала в ванную и закрылась на щеколду, дрожа всем телом. Макс выкручивала краны, чтобы вода шумела и билась о фаянс, и боялась смотреть на стены, потому что знала уже, что это ее собственная ванная, та самая обшарпанная ванная из квартиры, где она провела детство. Ванная трансформировалась на глазах, принимая очертания ее ада, ее тюрьмы, того места, где она, наивная и глупая, так долго пряталась. А потом все исчезло, и она сама тоже исчезла. «Макс, это из-за записи?» «Пошел вон!» Она в истерике швырнула в закрытую дверь бутылку с гелем для душа. Игорь отпустил дверную ручку. Сидя на колючем пластиковом коврике, Макс достала из кармана джинсов ручку диктофон и яростно зажала светящуюся кнопку перемотки. 3:45:57. «Пожалуйста, я не могу больше. Макс, я еду в машине, но они везут меня, я не еду сам. 10:00. 10:00. Что-то должно случиться в 10:00. 4:02:13. Я вижу за окном старинный замок, длинный кирпичный забор и звезды, красные звезды. Макс, я не помню больше ничего. Пожалуйста, если ты слышишь меня, приди. Мне так плохо. Я сейчас легкие выблюю». 7:23:24. «Макс, умоляю, я не чувствую ног. Мне холодно. Мне так холодно. Они сделают все сами. Все сделают. Никто не пострадает». 8:13:47. «Я на мосту, напротив старинных башен. Две башни. Один звонок и сразу сбросить. Даже не нужно говорить. Это необходимость. Это поможет всем. Это обеспечит безопасность на много лет вперед. 9:25:33. «Отпусти! Не трогай меня! Я ничего тебе не сделала! Я ничего не сделала! Я хорошо себя вела! Умоляю, пожалуйста!» Макс резко остановила запись и сжала виски. Соколов кричал не своим голосом. Он визжал, как свинья, которую собираются резать, высоко и жутко. И она знала, что он видел в тот момент и кем был. «Это же мой протуберанец, и он в его сне!» «Мама, мамочка, что мне делать?» Макс легла на пол ванной, силясь представить образ матери. Он всегда помогал, даже в безвыходных ситуациях. Но ничего, кроме тонких прожилок трещин на потолке, так и не увидела. «Ты здесь, чтобы достать его воспоминания об организации теракта. Ты должна узнать правду, получить доказательства и отомстить, и убить его, если потребуется». «Я знаю», — простонала она и закрыла лицо руками. Ее воспоминания неумолимо просачивались в сон. Бак страшный. Она ловила такие буквально несколько раз за все время работы с капсулой. Какой же она была дурой, ожидая, что с Соколовым ее пронесет. Макс, конечно, заговорила ему зубы, как только он проснулся. Даже зачитала воображаемую статью из Википедии, дескать, этот газ вызывает сильнейшие галлюцинации. «Но я был тобой, только маленькой». Он непонимающе смотрел на свои руки, силясь вспомнить детали. Но руки неподвижно лежали перед ним ладонями вверх и никак не помогали. «Ну что за бред? Как ты мог быть мной?» Макс расхохоталась, но внутри этот смех бил ее, как кувалда. Не придумав ничего лучше, чтобы переключить его внимание, она положила Соколову на колени рюкзак-автоном и вытащила консоль, разведя пальцы в воздухе. «На вот, разрабатывай мелкую моторику. Тебе полезно будет. Вдруг и пароль вспомнишь». «Почему ты раньше не сказала, что там ядро с нейронкой? Я же могу с нее хакнуть жилет. Я программист. Макс, я программист, это точно». «Ну-ну». Она играла с огнем, чувствуя уже знакомое дрожание пола, но оставила Соколова сражаться с ветряными мельницами. «Тебя как, не тошнит, хакер? Яичницу будешь?» Макс не помнила, сколько прошло времени, когда она все-таки рискнула толкнуть дверь в ванной и уперлась в спину Соколова. Он поспешно поднялся с пола. «Тебе плохо? Хочешь, пройдемся? Тебе нужен воздух?» Сыпля беспомощными предложениями, Игорь пытался прочесть на ее лице хотя бы намек на смысл происходящего. Они оделись, вышли из подъезда и побрели по какой-то центральной улице, подозрительно похожей на Тверскую, хотя, возможно, это был Чистопрудный бульвар, или Неглинная, или черт знает что еще. Люди гудели радостно и возбужденно, огибали их, не замечая и задевая рукавами пальто и курток. Странная пора года стояла, вроде бы теплая осень, как будто начало октября. Макс устал анализировать, просто шла вперед, а Соколов ни на секунду не отставал. Он словно хотел попасть в такт ее шагов или, вот глупость, стремился защитить ее. Правда, непонятно от кого. Через полчаса Макс наконец заставил себя остановиться у случайной витрины магазина, забранной в стекло вровень с тротуаром. «Нам надо на мост. Нам надо ехать. Куда-то двигаться». Соколов тоже остановился, но не потому, что она так сказала. Перед ними был балетный магазин. Макс схватила его за рукав, но было поздно. Игорь стоял как вкопанный, а перед ним разверзалась бездна фиолетово-бордовых кулис, затянутых дымом. Там кружились 3D-проекции двух людей, мужчины и женщины. Они танцевали «Лебединое озеро». Это была реклама, но весьма реалистичная. Белая фигурка в балетной пачке вращалась без остановки, откинув голову. Только руки мелькали. Ноги ее были скрещены. Они поднимались и опускались, как лезвие обоюдоострых ножниц. И глаза, черные глаза от края до края. Они заливали пространство и жгли Соколова каленым железом. Они звали его, и он просто шагнул вперед. «Мама!» Макс даже не успел закричать. Грохот, брызги стекол. И вот он уже лежит и моргает, усыпанный осколками. Лицо в тонких красных линиях, и они расплываются по коже, как кляксы по бумаге. «Что ты наделал? Зачем ты вошел в витрину?» Визжала сигнализация, а сон дрожал так, словно под землей проходил тяжеленный вагон метро. «Ой, колется!» — Соколов удивленно приподнял с губы осколок. «Я не видел стекло». Девушка сжалась от нехорошего предчувствия. Игорь выглядел как настоящий сумасшедший. Его явно подкосил опыт с газом. И, кажется, ее воспоминания тоже. Психика Соколова отчаянно искала ту самую зону комфорта, хотя бы в лице матери, и потому любые объекты, которые могли стать вместилищем воспоминаний о ней, теперь были опасны. Макс знала, когда тестировщики начинают вести себя так, сон совсем скоро начнет рушиться. «Игорь, вставай!» Она торопливо стряхивала с него осколки. «Руки за голову!» Грубый голос за спиной Макс ясно дал понять, кто тут хозяин положения. Черные люди молча заполняли помещение. Стекло угрожающе скрипело под их подошвами. Они наступали на розовые и белые пуанты, которые упали со стоек рядом с витриной, беря Макса Соколова в кольцо. Она попыталась нажать на запястье, но ничего, конечно, не произошло. «Не двигаться!» — рявкнул голос. Их скрутили и повели в разные машины. Сначала торжественно со свитой роботов-сапёров усадили его, потом ее. Макс выглянула в зарешеченное окно полицейского болида. Тот, кто их взял, ненадолго снял маску и вытер пот со лба. Невысокий, крепко сбитый пожилой полицейский, явно уставший. Он бесконечно кричал на кого-то в рацию. «Ему скорая нужна! Он весь в крови! Вы что, не видите?» Макс застучала в стекло запястьями в наручниках, но ее вообще никто не слышал, в глухой консервной банке, задраенной со всех сторон. Она часто задышала и вжалась в сиденье. «Буди, буди его, ничем хорошим это не закончится, ты ничего не контролируешь». «Ты здесь, чтобы узнать правду и убить, если потребуется». Голос изнутри был спокойным, и он был сам по себе, он не принадлежал ей больше, как и весь этот сон. Макс ощупала браслет, пережатый железом наручника, он не вибрировал. «В конце концов, я всегда могу взорвать его, если другого выхода не останется». Полицейские болиды двинулись с места, разгоняя пробки воем сирен. Свет проблесковых маячков прорывался сквозь тонированные стекла и сжёг синевое лицо Макс. Она смотрела наружу, напряженно щурясь. Девушка пыталась найти машину, в которой везли Соколова, но та, видимо, шла впереди. Из-за углей пластиковой панели, разделявшей салон, полицейских не было слышно. Макс стало тревожно и муторно. Ей почему-то хотелось добраться до Соколова, взять за грудки, хорошенько встряхнуть, накричать на него за ту ужасную глупость, которую он совершил, но она понимала в глубине души, что это ничего не даст. Он так и не перестал любить свою мать, холодную, прекрасную балерину. Даже Макс она казалась сошедшей с картин средневековых живописцев. Ту, которая, кажется, никогда не любила его. И такое капсулу, увы, не могла вылечить. И осознавать сейчас эту роковую, всепоглощающую нелюбовь Макс было невыносимо. Ведь она со своей матерью всегда, если и не жила душа в душу, то уж точно шла рука об руку. Полина всякий раз сворачивалась в воспоминаниях о маме, как маленькая птичка в пушистом гнезде. В ее любви можно было переждать даже самую страшную бурю. А у Соколова были только стекла, в которые он отчаянно бился. Зеркальный лабиринт, откуда нет и не может быть выхода. Черная дыра в том месте, где должна была помещаться любовь Арины, ныне и присно, и во веки веков. Так, как завещано любому живому существу, что рождается на свет. Любому, но не ему. Макс посмотрел на свои руки без единой царапины. В реальности шрамы велись белесыми волнами где-то от сгиба локтя на правой руке и от середины предплечья на левой. Она так и не смогла дошлифовать их в юности, просто не хватило сил, потому что эта процедура каждый раз причиняла ей адскую боль. Девушка глянула на дорогу и замерла. Игорь смотрел на нее сквозь стекло соседней машины, которая поравнялась с той, где везли ее, буквально на несколько секунд. Макс сжала побелевшие губы и резко покрутила пальцем у виска. Соколов грустно улыбнулся в ответ, пожал плечами, а потом кивнул. «Отпустите девушку, она ничего не знает». Приземистый, с выгоревшими бровями, мускулистый, похожий на бульдога, полицейский громко расхохотался. «Не, блядь, ты это слышал, Славик? Он еще что-то вякает». «Да слышу я, слышу», — хмуро буркнул Славик, который в это время ковырял отверткой в жилете Соколова, перехватив Игоря локтем за шею. Соколов сидел в неудобной позе, задрав подбородок, но посмеивался про себя над жалкими потугами Славика. Игорь точно знал, что жилет невозможно снять без взрыва, потому что сам уже все перепробовал. «А чё тебе баба?» — вдруг сообразил бульдог. «Дрочишь на нее, что ли?» Игорь напрягся. Славик отпустил его и, ругаясь, сунул отвертку в карман. «Да нахера она мне сдалась?» — Соколов даже сплюнул на пол для убедительности. «Славик, веди бабу». «Стойте, зачем? Она просто заложница, она не знает ничего». «Ебало, завали свое». Соколова схватили, поволокли по коридору и сунули в ближайшую одиночку, без окон и с железной кроватью без матраса. Он упал на пол перед закрытой дверью и прижался ухом к щели. Было прекрасно слышно, как полицейские тащат Макс мимо него. Она ругалась, пыталась вырываться, а они общались с ней учтиво, по-светски, будто приглашали на бокал вина. «Пароль от бомбы знаешь?» «Нет». «А если хорошо подумать?» «Нет». «Трахалась с ним?» «Нет». «Кто он тебе?» Повисло секундное молчание, и Игорь понял — сейчас или никогда. Он изо всех сил оттянул жилет, пытаясь его разорвать, и почувствовал вибрацию таймера. «Я взорву бомбу! Отпустите ее!» «Славик, заткни его или выруби. Повторяю вопрос. Кто он тебе?» «Никто», — глухо ответила Макс. «Неправильный ответ. А сейчас мы узнаем правильный». Макс закричала дико, как зверь. «Не ори! Хватит орать, а то больнее будет. Держи ее, Слав!» «Сука, кусается! На!» Град тупых ударов, виск и крики Макс. Горло Соколова перехватило удавкой бессильного страха. «Давай, штаны с нее снимай, тварь, на, получи! Сейчас всем отделом выпьем, мало не покажется!» «Отпусти! Не трогай меня! Нет! Нет!» Игорь сжимал и разжимал кулаки, глядя на них дикими глазами. Перед ним стояла тошнотворная картина из газовой комнаты, где он потерял сознание в теле белокурой девочки, которую насиловал мудак в спущенных спортивках. «Я не могу. Они убьют меня!» «Начальник!» — он оглушительно заколотил в железную дверь, сдирая кожу с костяшек пальцев. «Я вспомнил! Вспомнил пароль! Не трогайте ее!» Соколов едва сдержался, чтобы не закричать от ужаса перед тем, что его ожидало. Он по-прежнему не помнил пароль. Крики снаружи мгновенно прекратились. «Что ты там прогундел, придурок?» «Я дам вам пароль!» — надрывно повторил Игорь, не в силах подняться с пола. Он знал все их методы и понимал, что на нем оторвутся по полной. «Отпустите ее! Дайте ей уйти!» Игорь не видел Макс, когда его вытаскивали за шиворот из камеры и пинками толкали к комнате допросов. Он вообще уже мало что видел перед собой и мог только догадываться, что ее отпустили. Когда его, обмякшего и безвольного, швырнули на железный стул в центре комнаты, он выдохнул и улыбнулся. Бомба завибрировала. «У бабы твоей 10 минут. Не успеет сбежать, заберем обратно и пустим по кругу при тебе. Понял?» Соколов поспешно закивал. «Как она выйдет?» «Через дверь, умник. У нее 10 минут». «Какую? И как она ее найдет?» Игорь увидел, как они странно переглянулись. Судя по всему, здесь это было чем-то вроде игры на выживание. «А это уже не наша проблема. Пароль давай». «А ручка у вас есть? А бумажка? Куда записать? Я напишу. Боюсь, что перепутаю цифры». Он пытался тянуть время, нес полную ахинею. Полицейские несколько раз вводили неправильный пароль, пока 10 минут не прошли. И тогда Соколов расхохотался и раскинул руки, чтобы принять то, что ему предназначалось, и, возможно, умереть. «Чё ржёшь, придурок? Пароль давай!» «Ничего, прическа у вас смешная». «Пароль давай, сука!» «Мы умрем здесь все вместе». Именно эта мысль почему-то особенно веселила Игоря. Бомба продолжала вибрировать. Макс была свободна. Дверь нашлась не сразу, но Макс будто кто-то вел за руку. Наверное, ее страх был настолько сильным, что капсула все-таки перестроила сно реальность, пока Соколов не видел, и позволила ей выйти из полицейского участка никем не замеченной. Лишь пару раз она столкнулась с роботами-уборщиками, да камеры мигнули, фиксируя ее лицо. Но девушке было уже все равно. Она бежала со всех ног, задыхаясь, тело плохо слушалось. Макс просто не верилась, что это происходит не в ее сне, а в чужом. И она сама позволила этому случиться. Взорвать Соколова в камере она не смогла только потому, что проекции полицейских распяли ее на полу, и Макс не сумела дотянуться до браслета кончиками пальцев. «Обязательно надо передать Мике этот баг. Это же кошмар. Если тебя хватают и браслет недоступен, то ты ничего больше не можешь сделать отсюда, только из лаборатории. И то, если кто-то заметит вовремя отклонение по показателям жизнедеятельности. А если нет?» При мысли о том, что случилось бы с ней, если нет, точнее, если бы не Соколов, Макс хотелось кричать. Лил дождь, она испуганно заозиралась. Темные проекции с авоськами, сумками, чемоданами, висящими в воздухе, валили на нее из здания, которое подозрительно напоминало Курский вокзал. Макс бросилась прочь от них, в глубину запутанных улиц, мокрая, насквозь, дрожащая от паники. Она пыталась найти безопасное место, какой-то закуток, хоть что-нибудь, что могло бы успокоить ее. Но вокруг были только изломанные, неправильные улицы и тупики, заложенные кирпичами. Какие-то старые заводские трубы, повороты и лестницы, не оканчивающиеся ничем. «Держи себя в руках! Держи себя в руках!» — беспомощно повторяла она, но ничего не получалось. Браслет жёг запястье. Он неумолимо отсчитывал минуты до конца сна. Макс двинула было палец на контурную кнопку, чтобы все взорвать, но сдержалась. Представлять, что именно происходит в данный момент с Соколовым, она не хотела, но и помогать ему тоже. «Потерпи. Он пока не умер. Вдруг он прямо сейчас расколется, и все это попадет на запись. Это же шанс узнать правду. Да даже если нет, он просто взорвется сам». Слова эти прозвучали отнюдь не так, как она ожидала. В них было много одиночества, усталости и неуверенности в себе, как будто Соколов на одно мгновение стал ни в чем не виноват перед ней. И она вдруг вообразила, что ведь так тоже могло быть, что все это время она мучила его просто так. Она просто мстила ему за ту боль, которой было так бесконечно, бессмысленно много в ее жизни. Она не хотела осознавать, в кого начинала превращаться, но и вернуться за ним не могла. От ужаса этой запутанности Макс побежала в дождь. Он хлестал ее по лицу и катился за шиворот. Она шлепала промокшими кедами по лужам, и только фонари мелькали мимо нее с загнутыми сияющими ребрами Левиафана. Но никакого Федора Михайловича рядом с ней больше не было. На улице остались только прохожие. Они шагали ей навстречу, и в их лицах она не видела ничего, кроме хмурой озабоченности самими собой. Игорь лежал головой под стулом, поскуливая от боли. Те двое позвали еще двоих, и они пытали его, надеясь выбить пароль и вслух поражаясь упертости пленника. Соколов только хлюпал разбитым носом, глядя на стекающую с лица кровавую жижу. Раны от стекла смешались с синяками от ботинок и кулаков полицейских, с его потом и слюной, и с жидким концентрированным ужасом, который, выбитый напрочь к концу шестого часа, уступил место апатии. Соколова избивали секциями, и он смеялся даже над этим, чем страшно бесил полицейских. Сейчас его били по бедрам и ногам, а голову больше не трогали. Она лежала под стулом, распухшая и чужая, как маска из папье-маше. Игорь не помнил, сколько раз за эти шесть часов отключался, и тогда они совали его в какую-то емкость с водой, и он захлебывался и приходил в себя. Его снова били, но это не помогало. Жилет все равно вибрировал, а пароль так и оставался тайной. Соколов с вялым интересом наблюдал, как они сами постепенно ломаются, опасаясь за свою жизнь. Глядя на стремительно уходящее из жилета время, полицейские пытались куда-то звонить, нервно выходили из комнаты и возвращались, кричали, матерились, а он просто лежал и криво улыбался им распухшими, как толстые черви, губами. Потом, когда на жилете осталось всего полчаса, сбежал даже бульдог. Игоря отнесли в подвал и приставили к нему робота-сапёра, который накрыл его металлическим колпаком и, скрипя, откатился в угол. Лежа в полумраке, Соколов видел, как колпак едва заметно ходит ходуном на стыках. Он был хлипким, как фольга, и предназначался, видимо, для каких-то учебных взрывных работ, но никак не для нескольких килограммов первоклассной взрывчатки. «Макс, Надеюсь, оно того стоило. Теперь ты точно попадешь домой. Хрипло произнес Игорь и с трудом посмотрел на грудь. Там мелькали красные цифры. 28:35, 28:34, 28:33. И вдруг его осенило. Он был один, абсолютно один. Никого из тех, кто мог бы его удержать, рядом не было, если не считать бедолаги-робота, которого Игорь сумел бы обезвредить парой строк кода. «Я программист, Кира. Я программист», — зачем-то произнес он и улыбнулся. 10:05, 10:04, 10:03. Ливень заливает потоками воды пустой трамвайный тоннель, расписанный граффити. Изнутри по стенам мерцают неоновые лампочки, некоторые из них не горят. Темная фигура бежит по улице, задыхаясь, и вдруг резко останавливается. Человек смотрит себе на грудь. Снова поднимает голову, судорожно оглядывается. «Кира, ты здесь? Таймер остановился. Это значит, что ты здесь». Игорь наконец заметил ее. Она сидела на тротуаре в тоннеле, вся темная и сгорбившаяся. Даже на расстоянии, сквозь стекающие по лицу струи, он видел, как она дрожит. Шатаясь, Соколов прошел через дождевой водопад в тоннель. Как сломанный робот опустился на асфальт рядом с ней, лег на спину и захохотал. Его сотрясали зажатые внутри слезы, но он не мог плакать, не мог даже стонать от боли. Просто лежал в луже осенней воды, расколотый надвое, пустой, как орех без сердцевины. Макс перевела на него огромные, топкие от смертельной опасности глаза. «Господи, какой ты идиот!» Сказать она хотела совсем другое, но получилось только это. От рук и лица Соколова почти ничего не осталось. Фиолетово-черные разводы, вздувшиеся губы, опухшие скулы. Словно какой-то неумелый художник пытался его нарисовать темными линиями, но только все испортил. «Что у тебя случилось?» — вдруг хрипло спросил Игорь. «Не твоего ума дело!» — хлестнул Макс железный пруд боли. Она поняла, что он имеет в виду. Ее воспоминания, пошатнувшие и его разум тоже. «Ничего». Страшная, удушающая правда, которую она хранила так долго, и о которой так никто и не узнал, кроме Мирона и врача из Троицкой Н., рвалась наружу, к сидящему на асфальте человеку, только что отдавшему себя на растерзание, чтобы спасти ее. «Какой подонок сделал это с тобой? Не спрашивай, откуда я знаю. Мне жаль». Рыдания сдавили горло. Она спрятала лицо в колени и зарычала. «Заткнись! Ты ничего не знаешь обо мне! Не спрашивай, не спрашивай меня!» «Так это правда. Но как? Как это возможно?» «Нет, неправда. Ты не можешь этого знать, не должен!» «Эй!» Он дотронулся до ее ладони. Макс отдернула руку и провалилась в его взгляд. Соколов ничего не сказал больше. Просто придвинулся к ней, скользя промокшими джинсами по бордюру, и обхватил ее длинными худыми руками. Темный, разбитый, дрожащий, как в лихорадке. Словно они давно уже были единым целым. Черный человек. И ей стало тепло и больно, и эта боль сотрясла ее до основания, и она раскрылась отчаянным криком ему навстречу. Он смотрел застывшими глазами в пространство и держал ее изо всех сил, рыдающую, хрупкую статуэтку, и не мог найти слов. Трамвай загудел вдалеке, размазывая в дождливой взвеси желтки габаритных огней. Они вжались в стену тоннеля, пропуская звенящий состав. Тот пролетел, разрывая полумрак брызгами дождевой ртути. Потом они видели еще несколько таких же, стоя в нише темноты, неотделимые друг от друга. Макс еле слышно выдохнул ему в жилет. «Это был мой отец. Не спрашивай». Игорю хотелось разорвать эти слова руками, зубами, чем угодно, лишь бы не ощущать их неподъемную тяжесть. Он нашел в себе силы кивнуть и услышал в ответ тихое «Спасибо». Он плохо помнил, как они добрались на беспилотном такси до маленькой Венеции. Макс скинул их вещи в багажник Джили, и они спешно уехали на окраину Москвы, куда-то почти в спальный район. Он не возражал и ничего не спрашивал. Не было сил. Он просто лежал на пассажирском сиденье в темноте, пока она пыталась с часов подтвердить бронь на новую квартиру. Сейчас Соколов стоял в ванной. Кровавая вода стекала по ногам, а он просто смотрел, как белая теплая поверхность под ним становится розовой. Толком ни руку, ни ногу было не поднять. Боль качала его, как колыбель, глаза заливала дымным кипятком из-под душа, но он не мог и не хотел поворачивать кран, чтобы сделать хоть чуточку холоднее. Его трясло под кипящей серой. Что-то лопалось внутри, как липкие пузыри. Боль, боль, боль. Она накатила внезапно и уронила его на дно ванны. И он закричал, скрутившись в голый кровавый ком, одним ухом в воде. «Игорь!» — робкий стук в дверь. «Помощь нужна?» Он зажал рот рукой, и его брови жалко скривились, но больше ни один звук не проник наружу, только глухие толчки из центра груди, скованные мокрым жилетом. На грудь можно наступить, и сердце заткнется, как всегда. «Как всегда? Откуда ты это знаешь?» «Нет!» Голос так позорно дрожал, что он впился зубами в руку, чтобы больше ничего не сказать. Ему хотелось выйти и упасть ей в ноги, чтобы хоть по ошибке, хоть на минуту, думая, что ему плохо, она обняла бы его, и вся эта черная дрянь вышла бы раз и навсегда со слезами и криком, и он бы все вспомнил. Но у него не было ни памяти, ни смелости это сделать, и поэтому он встал и сунул голову в кипяток. Через полчаса Соколов с трудом вылез из ванны в мокром насквозь жилете и натянул джинсы на голое тело. Макс сидела на диване, натянув салатовую футболку на колени, и мерзла. Увидев Соколова, она подбежала к нему, шлепая босиком по ламинату. «Слушай, у меня перекись есть, я себя помазала. Хочешь, тебе синяки тоже помажу?» Соколов пожал плечами. «Их слишком много. Забей». Колени подгибались, и он сполз от слабости по стене на пол. Жгучий, остро пахнущий кусочек ледяной ваты в руках Макс медленно двигался по его отбитому лицу. Она светила на него зеленым фонариком. «Спасибо, что...» Макс закусила губу. Никогда раньше ей не приходилось выяснять, что сильнее — ненависть или благодарность, если они адресованы одному человеку. Он приоткрыл глаза щели, черные и узкие. «Я так и не смог посмотреть на себя в зеркало. Я выгляжу чудовищно. Тебе противно? Игорь, мне не важно, как ты выглядишь. Он обхватил свои ребра и застонал сквозь зубы. Тебе только сейчас стало больно? Это шок проходит. Погоди, дам тебе таблетку. У него не было сил спорить. Он выпил таблетку. Потом они, уже надломленные сном, он под обезболивающими, она просто смертельно уставшая, дольше, чем положено, стояли плечом к плечу у единственного в комнате дивана. «Я на полу посплю», — глухо сказал Игорь. Они лежали в темноте в разных углах комнаты. Макс на диване, Соколов на полу на сложенном вдвое сыром полотенце. И молчали. «Я так не могу», — сказала она, выдержав 20 минут. «Иди сюда. Это ничего не значит, окей? Просто потому, что больше негде спать». «Не надо, Макс. Все нормально». Она помолчала. «Пожалуйста. Я не хочу потом лечить тебя от воспаления легких, учитывая, что в больницу нам нельзя». Соколов не ответил. Через пару минут он все же приковылял к дивану. Макс отодвинулась к стене. Он осторожно лег на самый край и вязко посмотрел куда-то поверх ее головы в темноту. «Игорь, я хочу тебе помочь, но не знаю как». «Дотронься до меня». Он зажмурился. Прямо сейчас Соколов снова был в камере, и они пытали его, а он только отшучивался в ответ, и за это они били еще яростней, словно он — последний заключенный на земле, и больше безраздельную власть им ощутить будет не над кем. Славик, Бульдог, Старпом и Алексей Иванович. Он запомнил их навсегда, хотя лиц некоторых не было видно из-под масок. Макс отполовинила одеяло, набросила на Соколова и на ощупь, в шершавом хлопковом тепле, протянула руку ему навстречу. Ледяные пальцы сомкнулись вокруг ее ладони, как щупальца осьминога. Он ничего не говорил, только изредка вздрагивал, как от ударов, в абсолютной тишине. «Не держи в себе. Просто позволь этому быть», — прошептала она и погладила ложбинку между его большим и указательным пальцем. И он затрясся, как от электрошока, изливая наружу их общую боль, которую он в одиночку сегодня взял на себя. Боль была с ними в комнате, и она сожрала его, черного человека Полины Максимовой, полностью. И сама Полина теперь не могла найти слов, чтобы хоть чем-то его утешить.